Часть первая. Сказочная тайга. Глава первая. «Ветрова Алина по вашему приказанию прибыла!» Девушка статуей застыла в дверях. Она с горечью поняла, что прибыла самой последней. Задержка произошла по вине приемщицы, но всякие оправдания здесь бессмысленны. Вытянувшись по стойке смирно, Лина немигающим взглядом уставилась поверх макушки Мюллера. Никто не мог сказать, почему эта грозная женщина носит такую странную мужскую кличку, хотя нельзя не признать, прозвище ей здорово подходило. О настоятельнице вообще мало, что было известно достоверно. Великой тайной являлось все, от возраста до имени. К ней всегда обращались обезличенно или, очень редко, по должности. Сколько Лина себя не помнила, Мюллер всегда была неизменной, крупная, мужеподобная женщина с короткой стрижкой, грубым голосом и неизменным брючным костюмом темно-синего цвета. Самая избитая сплетня, обыгрывая все эти факты, уверяла, что настоятельница является плохо замаскированным мужчиной. Кое-кто заикался даже о гермафродитизме. Некоторые недалекие воспитанницы опускались до того, что пробовали строить глазки, что приводило к очень негативным последствиям. Сама Лина иногда думала, что их грозная наставница вообще не является человеком. Невозможно было поверить, что подобное существо могло зародиться и вырасти естественным путем. Ленка, регулярно посещающая своих родителей, часто пересказывала подругам содержание различных гражданских фильмов ужасов. Некоторые просто до боли напоминали настоящую биографию настоятельницы. Рождение в секретной лаборатории. Содержание в бронированной клетке. Затем кровавый бунт против создателей. Правда, режиссеры никогда не отправляли своих монстров на пенсию истязать детей в стенах специфического учебного заведения. Не мудрено, вряд ли подобный конец сильно понравится нормальным зрителям. Почувствовав на себе холодный взгляд, более подходящий тропической анаконде, чем человеку, Лина внутренне поежилась, с трудом сохранив при этом бесстрастное лицо. Сокрушенно покачав головой, Мюллер язвительно произнесла: «Ветрова, как приятно, что ты все-таки надумала посетить наш маленький девичник. Если я когда-нибудь надумаю умирать, то обязательно пошлю тебя за смертью. У меня будут весьма неплохие шансы получить вечную жизнь». Девушка усомнилась, что смерть настолько неосторожна, что рискнет приблизиться к настоятельнице, и поспешила отчеканить: «Виновата, обещаю, это больше не повторится». «Если бы я верила вашим лживым обещаниям, здесь давно бы дымилась радиоактивная пустыня. Стать в строй!» «Есть!» Она поспешила пристроиться рядом с двумя своими подругами. Лина даже порадовалась, что является самой невысокой и не надо расталкивать их в разные стороны. Вытянувшись в струну, она замерла, сливаясь с окаменевшими старшими воспитанницами. Посверлив ее тяжелым взглядом, Мюллер, сложив руки за спиной, заявила: «Раз уж вы все соизволили наконец явиться, то можно приступать к делу. Сразу огорчу плохим известием. Наше руководство приняло окончательное решение. Оно посчитало, что вам больше нечего нежиться в стенах нашего курортного заведения. Что ж, лично я этому рада. Избавившись от трех никчемных дармоедок, мы сэкономим немало продовольствия. К моему великому удивлению, дегенераты, в силу чудовищного недоразумения, командующие отделом распределения, не стали направлять вас сразу на панель, где вам самое место. Вместо того, чтобы использовать шалав по прямому назначению и получить для Ордена хоть немного денег, они решили по-своему. Впрочем, может, это и верно, с такими отвратительными рожами, как у вас, придется в поте лица вкалывать круглые сутки, чтобы заработать на буханку черного хлеба. Не так ли?» «Так точно!» – хором выкрикнули девушки. «Рада, что вы со мной согласны. Ну что же, целых 2 месяца вы проведете вне стен вашего любимого заведения, работая в различных филиалах Ордена. Если наши руководящие дегенераты останутся довольны результатами, то ваша жизнь несколько изменится. Вы получите постоянное назначение и больше не будете меня раздражать своей беспросветной тупостью. Если кто-то из вас собирается провалить практику и еще 1 год осквернять своей вонючей тушей стены моего почетного заведения, милости прошу». но хочу сразу предупредить. Ваша жизнь наполнится крайне неприятными моментами. А так как ставить на довольствие я вас больше не буду, то придется питаться тем, что кто-то уже съел до вас. Есть желающие остаться? Никак нет. Врете, убежденно заявила Мюллер. Я вас, шалав, насквозь вижу. Ну да ладно. Надеюсь, что хоть эхо моих слов сохранится в ваших пустых головах. Очень не советую опозориться, и обещаю, вас встретят здесь не очень приятно. Подробности опускаю, но клянусь, такого кошмара вы не увидите ни в одном из этих дурацких фильмов ужасов. Запомнили? Так точно. Очень сомневаюсь. Такие дуры, как вы, каждое утро в паспорт заглядывают, чтобы не забыть свою фамилию. Впрочем, неважно. Итак, Меркулова Виктория. Я. Балтийский регион, Стокгольм. Степанова Елена. Я. Центрально-российский, Екатеринбург. Ветрова Алина. Я. Восточно-российский, Хабаровск. Все поняли? Так точно. Ну что же, будем надеяться. Не буду вас поздравлять, мне до сих пор не верится, что вы можете понимать членораздельную речь. Так что нечего напрасно переводить слова. Немедленно отправляйтесь в канцелярию, там вам выдадут направление, документы, деньги и билеты. До полудня соберите все свои жалкие лохмотья, вас начнут развозить по начальным точкам маршрутов. И не забудьте захватить с собой линейки, чтобы по окончании практики вы могли сравнить друг у друга общий метраж встреченных вами членов. Понятно? Так точно. Ну, это вы точно поняли, хорошо. И наверняка запомните, даже не сомневаюсь. Марш отсюда. Ветрова, а тебя я попрошу остаться. 17 мгновений весны здесь крутили каждый год. Ленка не выдержала, еле заметно улыбнулась. Реакция была мгновенной. Степанова! Я! Перепуганно выкрикнула девушка. «Не подскажешь ли нам причину твоего бурного веселья? Кто знает, может, мы посмеемся вместе?» «Виновата». «Ну, раз виновата, то будем наказывать. Время до полудня еще вполне достаточно. Почистишь все унитазы в учебном блоке». Глядя на вытянувшееся лицо воспитанницы, Мюллер ехидно поинтересовалась. «Чем-то недовольна?» «Никак нет». Вот как. А мне почему-то показалось наоборот. Ты наверняка хотела успеть сделать прическу на интимном месте и выбрить задницу. А я помешала твоим наполеоновским планам. Но ничего не поделаешь. Приказ есть приказ. Тебе придется его выполнять. Кстати, если я замечу на унитазе хоть маленькое пятнышко, то вытру его твоей пустой головой. Все равно она больше ни на что не годится. Более того, с получившейся прической и своей волосатой, небритой задницей ты отправишься покорять большой мир. Все поняла? Так точно. Марш отсюда. Сказать, что Вика с Леной вышли быстро, это не сказать ничего. Они попросту испарились. Лина лихорадочно перебирала в голове все события последних дней. Она была совершенно уверена, что Мюллер собирается устроить ей жестокий разнос, но не знала, за что именно. Самое страшное из прегрешений произошло 2 дня назад. В читалку учебного корпуса одна из младших тайком пронесла привезенный из отпуска женский эротический журнал. Он поспешно пошел по рукам. Лине удалось увидеть несколько неправдоподобных, каких-то искусственных парней с минимумом одежды, или даже вовсе без нее. Но тут вошла инструктор, погнала всех старших на практические занятия. Некоторые из более удачливых девушек уверяли, что на последних страницах можно было хорошо рассмотреть член. Под рентгеновским взглядом Мюллера Лина почувствовала, что еще немного и начнет дымиться. Она приготовилась к любой каре, но первые слова настоятельницы едва не выбили ее из равновесия. «Не передумала?» «Что?» «Не поняла девушка». «Как я и говорила». Снисходительно констатировала Мюллер. «Вы все беспросветные дуры. Ты хоть смутно помнишь о своем идиотском заявлении?» «Так точно. Оно даже ночью стоит у меня перед глазами». Перед глазами у тебя стоит тот вонючий член, который ты так и не увидела в читальном зале. Понравился журнальчик?» «Не могу знать», – выкрикнула Лина. Девушка отчетливо поняла, что пропала окончательно, и пожалела, что до сих пор не похоронена. Ее удивляло только то, что она стоит здесь совершенно одна, ведь в позорном просмотре участвовало довольно много воспитанниц. Но как бы там ни было, признаваться ни в чем нельзя, иначе пострадают другие подруги. Перед глазами выросла вереница чудовищно грязных унитазов, уходящая в бесконечность. Она поняла, что ее практика накрылась медным тазом. Но Мюллер все продолжала удивлять. Заложив руки за спину, она принялась мерить кабинет от стены к стене. «По своим психофизическим параметрам ты не соответствуешь требованиям, предъявляемым к составу оперативных групп. Твой рост на 7 сантиметров ниже минимально рекомендованного. Масса тела тоже невелика. Тебя задавит любой рослый противник одной голой силой. Черты характера и вовсе не подарок. Ослиное упрямство. Ненормальная склонность к обсуждению приказов. Эмоциональная неустойчивость. Низкая коммуникабельность. Это не те качества, что ценятся среди людей, чья жизнь может зависеть от твоих действий». Лина слушала настоятельницу молча, не дрогнув ни одним мускулом. Но мысленно она не умолкала ни на мгновение. Ее губы едва заметно шевелились, дерзко противореча всем высказываниям Мюллера. «Да, я невысокая, но зато очень хорошо прыгаю, достану любого дядю. Легкая, но благодаря этому могу очень быстро передвигаться. Меня не страшит любой противник, ведь мои удары подобны сверкающим молниям. Я упряма, но с блеском выполню любой приказ. Я спокойнее скалы. Я сама как скала. А коммуникабельность? А откуда ей взяться? С 11 лет я не покидаю стен этого жуткого монастыря, где не вижу никого, кроме нескольких женщин, других воспитанниц и единственного мужчины, старого привратника Матвея». Резко повернувшись, Мюллер поинтересовалась. «Ты хотела что-то сказать?» «Никак нет». «Хотела. Только боишься до недержания мочи. Вот что я тебе хочу сказать. Как сенс, ты тоже абсолютно ничего не стоишь. Но в южно-российском регионе есть неплохая вакансия для полных бездарей. Там тебе найдется довольно неплохое местечко. Солнце, фрукты, горячие парни. Будешь дежурить на подхвате во время облегченных вахт. Такой шалавик, как ты, полная благодать. Ну как?» Судорожно сглотнув, Лина покачала головой, не глядя на Мюллера. «Не могу согласиться. Прошу вас, позвольте мне пройти выпускную практику в любом оперативном отделе». «Значит так», – угрожающе пророкотала настоятельница. «Ну что же, можешь радоваться. Твоя взяла. В силу чудовищного недоразумения ты считаешься лучшей ученицей старшего курса, со всеми вытекающими последствиями. Твоя привилегия – выбор условий практики. Если еще не передумала, то согласно заявлению направляешься в оперативный центр города Хабаровск. Тебя там включат в состав поисковой группы быстрого реагирования. Там частенько случаются ложные тревоги. Ты вволю попутешествуешь по непролазным дебрям, цепляя на свою тощую задницу энцефалитных клещей. Может, даже с Аказией попадешь в Заполярье. Это далековато, но там частенько не хватает сотрудников. Вот и привлекают из соседних филиалов. Летом там очень хорошо, целых 2 дня в году. По окончании теплой поры в туалет надо прихватывать пилу, иначе не избежать неприятностей. Учти, на твоем месте любая уже давно бы до зеркального блеска вылизала мои ботинки, слезно уговаривая отправить в южно-российский регион. Даю последний шанс, но… «Хабаровск», – твердо ответила Лина. «Перечишь», – прошипела настоятельница. Девушка отчетливо поняла, она сейчас очень близка к тому, что отправится помогать наказанной Ленке. Но даже явственное видение шеренги унитазов не заставило ее изменить своему давно обдуманному выбору. «Никак нет, просто прошу вас удовлетворить мое заявление». «Поисковики тебя удовлетворять будут, разложив прямо на оленьем пастбище вместе с твоим безграмотным заявлением. Не пояснишь ли своей любимой настоятельнице, чего тебя понесло именно к ним? Или предполагаешь, что оперативных работников самые длинные члены? Никак нет. Я считаю, что с моим низким уровнем восприятия совершенно нечего делать в центрах обнаружения и аналитических группах. Штабная и координирующая служба не привлекает. Для сотрудников кризисных центров и бойцов спецотрядов мне не хватает физических данных. Я просто не сумею управиться с их тяжелым вооружением. В боевые дружины на практику не берут. Поэтому, на мой взгляд, для меня остается только оперативная или техническая работа. Но к последней меня вряд ли допустят. Это прерогатива мужчин. А с чего ты вдруг решила, что на оперативной работе нужны такие полные кретинки? Ухмыльнувшись, поинтересовалась Мюллер. Я смею надеяться. Ну так вот, что я тебе скажу про оперативную работу. От голоса настоятельницы задрожали вековые стены. Первым делом тебя там обязательно трахнут. Вторым делом снова трахнут. Тебе придется стараться вовсю, обслуживая коллектив горячих мужчин в течение целых 2 месяцев. Ты для них будешь просто подарком судьбы, скрасившим скучные будни. Поняла? Так точно, выкрикнула Лина и сжала губы. Что-то не нравится? Никак нет. Конечно. Что тут может не понравиться? Все наши проститутки, и ты первая, только и мечтают о такой практике. Так что тебе невероятно повезло. Рада? Так точно. Я в этом и не сомневалась. Но вот что я хочу тебе по-дружески посоветовать. Как только окажешься снаружи, немедленно беги в ближайшую больницу и проси, чтобы тебя как можно быстрее стерилизовали. Если ты припрёшься сюда после практики беременной, я своими руками немедленно сделаю тебе аборт без всяких инструментов и наркоза. Понятно? Так точно. Нет. Угрожающе прошипела настоятельница. Ты меня так и не поняла. Посмотри сюда. Перед лицом Лины замерла огромная ладонь, габаритами и формой напоминающая помятую штыковую лопату. Бугрились гипертрофированные костяшки указательного и среднего пальцев. Ребро ладони было покрыто окостеневшей, мозолистой кожей. Девушка внезапно припомнила ночные страшилки о том, как Мюллер рубила руками головы плохо успевающим воспитанницам. Сейчас они уже не казались ей смешными. Она автоматически сжала свои слабые кулаки. С начала обучения Лина хорошо понимала, что вряд ли сможет когда-нибудь дробить каменные стены, и не стала развивать технику разрушения твердых предметов, для чего требовалось сурово закалять руки в ущерб ловкости пальцев. По сравнению с кулаком настоятельницы, ее выглядел просто младенческим. «Рассмотрела?» – спросила Мюллер. «Так точно». «Запомни, вот этими руками, без инструментов и наркоза. Вон отсюда!»